Плакальщица из трюма. 30 ноября 2015 года. Даже на море не могу поехать, чтобы мне не стало тошно. Андрич Град вновь пробуждает любовную историю между рыцарями Европейской Сербии, ее плакальщицами и профессором Кустурицей, представителем первобытной, давно вышедшей из моды культуры строительства кинотеатров, музеев, театров, караван-сараев, книжных магазинов, концертных залов. В компании плакальщиц появилось новое интересное пополнение. О скорбящей женщине я знаю. Она и раньше оплакивала мою судьбу вся в черном. С тех пор, как умер мой друг Данила Киш, бывший муж профессора Миочинович, ее слава возросла, хотя никто не слышал, чтобы она где-то блеснула или облагодетельствовала нас каким-то особым трудом. Если же учесть тот факт, что на момент смерти Киш вовсе не был ее мужем, ситуация усложняется. Тогда оплакивание может стать очень опасным. Может, поэтому они распространяют концепцию, что все места, где во время войны 90-х совершались преступления, следует превратить в памятники и кладбища, чтобы эти в черном завладели территорией, вместо философии Полански, философия кладбищ и памятников. Поланка, турецкий. Небольшой укрепленный городок в переносном значении, глухая провинция. Отсылка к трактату сербского философа и писателя Радомира Константиновича, 1928-2011, «Философия Поланки», 1969 года. Опасная теория. И что еще хуже, аппетиты у них немаленькие. Сколько тут материала? Не только Балканы, но и Германия с Америкой не смогли бы построить ни единого дома, не говоря уже о целых городах из-за костей и мертвецов, погубленных цивилизацией. На Манхэттене не было бы ни одного кинотеатра. Даунинг-стрит обезлюдила. В Париже едва ли нашлось бы место для церкви, принимая во внимание буржуазную революцию, во время которой, как говорят, не было площади, где не лились бы реки крови. Что мне думать о молодом человеке, получившем премию НИН во времена Милошевича? Владимир Арсеньевич. НИН. Ежегодно присуждаемая премия за роман года, опубликованный на сербском, сербо-хорватском языке. Вручается с 1954 года, является одной из наиболее престижных литературных наград в Сербии, ранее в Югославии. Он не протестовал, когда его произведение «В трюме» получило эту премию. Уважает ли юноша президента, который, несмотря на диктатуру, не помешал ему получить престижную литературную премию? Между популярностью и последовательностью он выбрал популярность. Он причитает над нами, разделяющими убеждение, что бомбить кого-либо бесчеловечно, даже нас самих. Его причитание приобрело современное звучание. И, что еще важнее, он оплакивает в целом. Ему неизвестно, что Мечавник является частной собственностью, а Мокрогора – более широкое понятие, и что все это – собственность государства Сербии. Вот поэтому он и причитает. Он принадлежит к поколению писателей, выросших в то время, когда все пишут, но мало кто читает, как он сам. Вот почему их книги становятся настоящими ловушками. В трюме. Если прикрыть титульный лист этой книги, читатель на нервной почве может по ошибке прочитать ее и три раза. Каждый раз только ближе к концу книги он задастся вопросом: «Боже, неужели я уже это читал?» Теперь в меню плакальщиц проект «Андрич Град», посвященный лауреату Нобелевской премии Иво Андричу, созданный с целью превратить жителей Вишеграда в горожан и помочь им перестать быть деревенщиной. В то время, когда даже турки в Турции не хотят быть деревенщиной. По этому поводу кое-где публикуются статьи, обещающие, что кампания против меня будет пожизненной. Почему бы это? Потому что я не люблю фастфуд? Потому что я пью кока-колу только когда у меня болит живот? И потому что мне не нравится правда о том, что Всемирный банк выделяет 2 миллиона долларов на неправительственные организации, и они получают деньги, не платя налогов, а меня при этом обдирают на каждом шагу? Неравноправное положение. Они зарабатывают деньги шутя, а я – каторжным трудом. Сколько отжиманий я делаю на концерте? Как Никола Чернорабочий. Сколько раз на съемках бегаю вверх-вниз? Я вкалываю всю жизнь, и мне не трудно, потому что я вот уже 35 лет занимаюсь любимым делом. Я ношу черное только тогда, когда это необходимо. Когда умирает кто-то из близких, или когда мне по делу приходится ехать в Канны на фестиваль. Там черное обязательно. Вас не пустят, если вы не одеты должным образом. Вот почему я ношу Dior. Единственный видимый след моего национализма – это когда модный телеканал снимает меня в черном на красной дорожке рядом с Сальмой Хайек, а затем фотожурналисты, старые знакомые, просят меня сделать что-нибудь, чтобы легче продавать фотографии, и я показываю троеперстие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Может, это их раздражает, думаю я, и обещаю, что в следующий раз не буду. Но потом посмотрю матч Нолли и думаю: если ему можно, почему бы и не мне тоже? Это единственный видимый след – три перста. Его невозможно обнаружить ни в моих произведениях, ни в моем словаре. Я словом и делом интернационалист с сербской идентичностью. В отличие от плакальщиц, я уже 30 лет активно действую именно на международной арене. Арене, для которой они специализировались. Ну и каково теперь? Я там работал, фактически зарабатывал деньги в большом мире и вкладывал их в Сербию, Мечавник, а теперь и в Андричград. Они учат меня западным ценностям. Люди в черном и плакальщицы предпочитают тех, кто зарабатывает деньги в Сербии и вывозит их за границу. Это же нормально, да? В трюме плакальщиц, я уверен, да. Однажды я видел его по телевизору. Весь в черном, в крутых очках, с туманным взглядом рассказывает о несправедливости в народной библиотеке. Это и была несправедливость. Президент Тадич уволил директора народной библиотеки, так как тот поддержал черногорского писателя Николаидиса, который заявлял, что ему жаль, что не все пришедшие на празднование годовщины Республики Сербской были убиты. Если задуматься, действительно, почему бы кого-то не уволить за поддержку массовых убийств? Писатель привлекает внимание гуманистов, прощающих ему призыв к массовому убийству. И они молчат, когда американские солдаты с вертолетов убивают мирных афганцев, распевая «Прощай, американский пирог», или когда насилуют по всему Косово. Не оплакивают, хотя тут и есть повод. В первые минуты я подумал: вот вампир, посмотрите на него. Затем слышу, как он вальяжно разговаривает, музыкально завлекает, не в такт. Неужели и он начал, не дай бог, ай-ой? После всего этого мне придется поговорить с представителем Всемирного банка. Я обращу его внимание на то, что необходимо поискать более умных представителей, несмотря на кадровый голод. Я помню, как Весна Пешич выгоняла меня из Сербии. Тут нужен кто-то гораздо опытнее и умнее, чтобы представить доказательства моего национализма. Мои публичные выступления являются выражением моей приверженности справедливости и логичным вопросом, который я задаю. Скажем, почему Косово должно быть независимым и насильственно отделено от Сербии в период европейской интеграции? В других частях мира это пока не разрешено. Словно повторяется история времен Австрийской империи, которая положила начало формированию Великой Албании. Тогда логично спросить, почему Болгария и Румыния – это Европа, а Сербия – нет. Еще и добавлю, что это воинственная теория. Она касается исторической связи русской и сербской культур, а вовсе не стандартов цивилизованной Европы, как подчеркивают плакальщики. Мой национализм основан именно на таких вопросах. Или на бесспорной идее, что Анджелина Джоли – красивая женщина, но снимать фильм о войне в Боснии – не лучшее решение для нее как режиссера. «В краю крови и меда», 2011 год. Драма, снятая Анджелиной Джоли по собственному сценарию. Андричград задуман как первый мультиэтнический проект после окончания войны в 1995 году. Это начинание в строительстве, которое не только не идет ни в какое сравнение с проектами фараонов, но и по размерам уступает любому торговому центру, какие ежедневно открываются по всем Балканам. С его площадью в 20 тысяч квадратных метров он фактически относится к категории средних торговых центров. Мультиэтничность – цель этого города, что доказывается восстановлением каменного хана. Так жители Вишеграда называли караван-сарай, наследие великого визиря Мехмед-Паши Соколовича. 150 лет он приходил в упадок на глазах живых жителей Вишеграда, мусульман, составлявших в этом городе большинство во времена Социалистической Федеративной Республики Югославия. Я не выгонял их из Вишеграда. По сути, сегодня я восстанавливаю именно то, что было разрушено в их время. Возвожу часть комплекса османского наследия в виде города Андрича. Где же тогда пресловутый национализм, если серб восстанавливает мусульманские постройки? В городе, который будет никаким не Диснейлендом, а административным и культурным центром Вишеграда, чего еще никогда не было. Думаю, у меня есть хорошее предложение. Почему бы этим людям в черном не выстроиться колонной перед своим родным муниципалитетом в Белграде и не отправиться пешком в Сараево, проверить, есть ли там подобные проекты? Собирается ли кто-нибудь восстановить какой-нибудь сербский памятник культуры или хотя бы символ многонациональности, каким была, скажем, Млада Босна, мультиэтнический проект? Хотя бы что-то похожее на наши усилия? Если колонна обнаружит нечто подобное, пусть даст мне знать. И, возможно, я тоже поверю, что кинотеатры, театры, аптеки, концертные залы, универмаги — националисты.